Глава пятая. «Что это еще за хрень?» «Это телефон», — спокойно отозвалась секретарша Джона Картера. Джон посмотрел на нее таким взглядом, каким одарил бы уродливого морского краба. «Это я и сам знаю, Стелла, понятно?» «Я спрашиваю, почему этот телефон стоит на моем столе, а не тот, который стоял сегодня утром, до того, как я уехал?» В основном в такое расположение духа Джона привела беседа с мистером Клейком, но также и общение с инспектором дорожного движения, поджидавшим его возле машины, и юристом, с которым он провел остаток дня и у которого были неутешительные новости по поводу судебного иска, но псу под хвост день полетел именно из-за Клейка. А теперь еще у него на столе стоял незнакомый блестящий БТ Келмастер, а ведь 7 часов назад его не было. «Бритиш Телеком заменил аппарат. Пришел их человек, сказал, что это бесплатно. Они меняют все телефоны серии Келмастер», — сказала Стелла. «Он совершенно такой же, только новый». Джон поднял трубку, нажал кнопку, но, услышав сигнал ответа станции, заколебался. Он обещал Сьюзан позвонить после беседы с Клейком. Она беспокоится. Но что ему ей сказать? Он положил трубку на рычажок, повесил пиджак на спинку кресла и сел. «Стелла, меня не беспокоить в течение часа», — сказал и закрыл глаза. У него разболелась голова. «На 7 у меня назначен сквош с Арчи Уорреном. Пожалуйста, позвони ему и отмени. Может быть, сделать вам кофе?» Джон покачал головой, дверь закрылась. Он посидел некоторое время без движений. Его немного мутило. Джон страдал боязнью высоты, и на высоком балконе или в фуникулёре его охватывал страх. Нечто подобное он испытывал и сейчас. Ему необходимо было собраться с мыслями, все хорошенько обдумать, решить как-нибудь те две проблемы, с которыми он сегодня столкнулся. На новом телефоне заворчал сигнал интеркома. Он оставил его без внимания. Джон невидящими глазами глядел перед собой, а его жизнь глядела на него со стены. Блестящие упаковки дисков в рамках «Как играть в бридж», «Как выращивать растения», «Как сделать ремонт в доме», «Как правильно питаться». В основе бизнеса Джона лежала простая идея. Его фирма разрабатывала компьютерные программы, которые объясняли людям, как сделать то, что они хотят сделать. Если человека интересовал какой-то предмет, ему достаточно было нажать несколько клавиш для получения полной информации о нем. Они начали с компакт-дисков, но потом стали заниматься преимущественно онлайн-проектами. Самым значительным их успехом за последние 2 года стал проект медицинских консультаций через интернет и, в частности, программа под названием «Виртуальный гинеколог». С этой программой Джону очень повезло. Лицом программы в сети стал знаменитый гинеколог Харви Эдисон. Джиджи Трак преуспевал, об этом свидетельствовали золотые диски, висящие в рамках на стенах кабинета Джона, статуэтки, наградные дипломы с различных конкурсов. Ее продукция пользовалась большим спросом на рынке, фирму уважали. И все это сделал Джон. Постоянной проблемой Диджитрака была нехватка свободных средств. В своем стремительном развитии фирма поглощала деньги быстрее, чем они успевали вернуться в результате продажи продукта. Это не особенно беспокоило Джона. Все динамично развивающиеся компании сталкиваются с этим. Через год, а при существующих темпах роста, возможно, и раньше, они смогли бы преобразоваться в акционерную компанию. Если бы им удалось достигнуть нужных показателей, компанию бы оценили не меньше, чем в 20 миллионов фунтов. Теперь об этом нечего и думать. Джон посмотрел на лежащие на столе бумаги, непрочитанная корреспонденция, ожидающие подписи письма, требующие подтверждения расходной ведомости. Он щелкнул клавишей компьютера, заглянул в электронную почту. 17 новых писем. Состоящей на столе фотографии на него смотрела Сьюзан. Широкая улыбка на ее лице заявляла «Я тебя люблю». Он тоже любил ее. И в этот момент нуждался в ней больше, чем прежде. Сьюзан никогда не теряла головы, никогда не паниковала. У нее всегда был свежий взгляд на ситуацию и как минимум несколько путей ее разрешения. Джон с горечью подумал, что если он потерпит крах, это будет несправедливо и нечестно по отношению к Сьюзан. Джон сжал ладонями виски, чтобы облегчить боль. и несколько минут сидел, стараясь создать в голове список всех своих знакомых, связанных с банковским делом и инвестированием. Ничего не получалось. Он встал, побродил по кабинету, рассматривая развешанные по стенам компакт-диски, таблички и сертификаты, затем снял со стены один из золотых дисков, первый, выпущенный им «Домашний доктор», и повертел его в руках. «Вот чем мы занимаемся, мистер Клейк», — со злостью подумал он. «Мы производим качественное программное обеспечение. Наша продукция лучшая, потому что делаем свою работу с душой. Можете фыркать сколько угодно, завидев компьютер, но многим женщинам мы спасли жизнь, объяснив, как нужно осматривать грудь на наличие уплотнений». Джон повесил рамку на стену и, ссутулившись от беспомощности и отчаяния, обвел кабинет глазами. «Кто знает, не придется ли уехать из него через месяц», — пронеслось у него в голове. «Неизвестно, что к тому времени у меня вообще останется». Он поднял жалюзи и выглянул на улицу. Вечер обещал быть хорошим, а они со Сьюзен так ждали этого первого лета в их новом доме. Как сказать ей, что им, возможно, придется продать его дом? Он любил возвращаться туда после работы и, подъезжая к нему, каждый раз напоминал себе, что он не спит, что это и в самом деле его дом. Друзья были в восторге от него, говорили, как им повезло. Они потеряют лицо, если сейчас уедут. А сотрудники? Как ему смотреть им в глаза? Как ему вышвырнуть их всех на улицу? Он сел на диван и закрыл глаза. «Держи себя в руках». Наверняка есть какое-то решение. Вспомни свои собственные слова. Лучшая месть — это успех. Накорми Клейка успехом. На новом телефоне раздался сигнал внутренней связи. Джон отвернулся. Он встал и подошел к стоящему в углу игровому автомату, однорукому бандиту, который он когда-то давно купил в антикварном магазине. Опустил в щель монету и потянул за рычаг. Выпали вишенка, лимон и апельсин. Снова зазвонил телефон. Мозг Джона будто онемел и никак не хотел думать о том, что следует сделать в ближайшее время. Впрочем, Джон и так знал, что надо было сделать. Сыграть в сквош с Арчи Уорреном. Тогда он наверняка почувствует себя лучше. Но сегодня он совершенно не в состоянии общаться с Арчи. Он принял решение. Он уедет с работы, не дожидаясь конца рабочего дня. Купит в мясной лавке на углу пару хороших стейков, остановится у винного магазинчика в их районе, возьмет пару бутылок, а, приехав домой, разведет огонь для барбекю. Они будут сидеть на лавке во внутреннем дворике, напиваться и пытаться найти выход из создавшегося положения. Перспектива напиться взбодрила его. Он встал, надел пиджак, затолкал свой пауэрбук в портфель и вышел из кабинета, попрощавшись со Стеллой. Только он вышел в коридор, как к нему подошел совладелец компании Гаррет Нойс. Гаррету необходимо было срочно поговорить с Джоном немедленно. Джону тоже нужно было поговорить с Гарретом, но позже. Он решил не сообщать ему новость до самого последнего момента, потому что Гаррет не мог работать в состоянии нервного напряжения. Он плохо ладил с людьми. Если Гаррету попадал в руки компьютер, какой угодно старый, измученный своей компьютерной жизнью, через 5 минут этот компьютер вел себя с ним, как с любимым дядюшкой, делал все, что хотел от него Гаррет, а с людьми Гаррет не мог найти общего языка. Гаррет был высоким, худым, как жердь, и, несмотря на то, что ему исполнился всего 31 год, волосы у него были седые. Цветом лица он напоминал больного, лежащего в отделении интенсивной терапии. Его одежда всегда выглядела так, будто он в ней спал. «Надо поговорить», — сказал он Джону. Джон неохотно последовал за Гарретом в его каморку и сел. Гаррет был совладельцем бизнеса, и Джон обязан был проинформировать его о том, чем закончился разговор с Клейком и что сказал юрист, но Гаррет ничего не смыслил в денежных вопросах. Это было одной из причин того, почему они так эффективно работали вместе. Джон занимался финансами и маркетингом, Гаррет — технической стороной. Их сферы деятельности не пересекались. Гаррет начал говорить с такой скоростью, что Джон смог уловить только основную его мысль. Проблема касалась игры, которую они разрабатывали. Она была чисто технической, и Джон никак не мог помочь ее разрешению, и, кроме того, она не шла ни в какое сравнение с той катастрофой, о которой знал Джон. Заковыка вышла. С конфигурационными параметрами, — говорил Гаррет, — но не только с ними. Здесь дело в конфликте программного обеспечения. Я имею в виду, что Microsoft... Гаррет выдал длинную последовательность технических терминов, и Джон тут же потерял нить рассуждений. Джон выключил его голос из сознания. Гаррет продолжал говорить, выкурил подряд две сигареты. Им овладело искушение попросить одну, но он каким-то чудом сдержался. Он бросил курить 3 года назад из-за Сьюзан и ни разу с тех пор не сорвался. В какой-то момент, не обратив внимания на то, закончил Гаррет или нет, Джон встал. «Мне надо идти. Поговорим об этом утром». «Ты понимаешь, что это может задержать выпуск программы?» — мрачно спросил Гаррет. «Да. Мы не можем выпустить ее, не разобравшись с этим. Но, думаю, все же есть один способ. Я знаю, что делать. Не беспокойся, оставь это мне». Спускаясь в лифте, Джон подумал, что запрыгал бы от счастья, если бы ему удалось найти решение проблемы мистера Клейка так же легко, как Гаррет нашел решение для своей программы.